Глава 15. Оказалось, что спать на узкой кровати вместе с крупным мужчиной не так и неудобно, если ты от усталости не ощущаешь своего тела, а в голове настоящий дурман. Именно так я себя чувствовала на следующее утро после вечернего купания с Власовым. «Ты мне руку отлежала», – услышала я недовольный мужской голос над макушкой. «Если нет планов на ампутацию моей конечности, и ты встанешь в неё, я буду неимоверно благодарен, Наталья Игоревна. Спасибо». Я перевернулась на бок и обняла тонкое одеяло, свернув его как подушку-обнимашку. «Всегда пожалуйста, Вадим Сергеевич. Ты всегда ворчишь, когда не выспишься?» — спросила я, чувствуя, как горячее мужское тело прижимается ко мне со спины. «Всегда. Сон для меня святое. Как и секс с любимой женщиной». «Так вот, почему ты всегда так недоволен. Мало спишь?» — хихикнула я, вновь утопая в запахе Власова. «А ты всегда пропускаешь важное между ушей. Я признался тебе в любви, между прочим, Наталья Игоревна». Он крепко обнял меня, подаваясь бедрами, намекая, что хотел бы продолжить ночь. «Не признавался», — ответила я, прогибаясь и потираясь о твердый член. «Ты говорил гипотетически. О какой-то любимой женщине». «Серьезно?» — хмыкнул он, собирая футболку на моих бедрах, что послужило ночной сорочкой. «Серьезно», — ответила я, чувствуя, как дыхание мужчины тяжелеет, обжигая шею и затылок. «Ты, любимая женщина», – шептал на ухо Власов, одновременно медленно погружаясь в меня. «Так достаточно понятно». «Очень», – выдохнула я, рвано втягивая воздух. Каждое прикосновение с ним было как первое. Я чувствовала каждый миллиметр члена, чувствовала, как он растягивает меня, как наполняет, принося невероятные ощущения. Другие, незабываемые. Тело остро реагировало на близость Власова. Раньше я эту реакцию принимала за страх. Трепет перед строгим руководителем. Сейчас же понимала, что это была реакция на уровне инстинктов. Что-то первобытное. С чем было трудно бороться. Я бежала, пряталась за любимым мужем, не позволяя себе думать о другом мужчине. Хранила верность даже в мыслях. Только делала это зря. Власов невольно открыл мне глаза. Если бы не празднование его юбилея, я бы продолжала жить в иллюзии. Выдуманном мной же мире. Красивым и лживым. Насквозь прогнившим. Но я не видела гниль, она была отлично спрятана под слоем притворной семейной жизни. «Во сколько завтра назначен развод?» — уточнил Вадим, когда мы уже подъезжали к городу. «А я уже забыла про него», — призналась я. Невольно с лица пропала улыбка, настроение стремительно падало, словно и не было сказочного вечера на даче. Словно и не было дней, проведенных вместе с Власовым. Он умел делать так, чтобы я забывала обо всем. «Придется вспомнить». «Придется», — согласилась я. «Так во сколько назначено слушание?» «На 11», — произнесла я. «Только мне кажется, что Никита не придет. Он сделает все, чтобы испортить мне жизнь». «Нам, Наташ». «Нам», — согласилась я. Внутри есть крохотная надежда, что он отпустит меня легко. Никита давно не звонит и не пишет. Он покачал головой. «Было бы отлично, но вряд ли. Но можно же просто помечтать». Спросила я, пряча за шуткой нервозность. «Я найду способ ускорить процесс», – пообещал Вадим, и я ему верила. «Ты поедешь со мной?» – спросила я с надеждой. «Можешь в этом не сомневаться», – успокоил меня. «Но к судье я войду одна», – предупредила я. «Не хочу конфликта», – объяснила мотивы. «Никита не тронет меня, там везде будут люди, а между вами может завязаться ссора». «Я подумаю». «Холодно», – ответил Власов. «На самом деле, я хотела, чтобы он вошел в кабинет судьи вместе со мной. Тогда я могла бы спрятаться за его широкой спиной и ничего не бояться. С Вадимом не страшно. Казалось, его нельзя было вывести из себя, а все проблемы решались как по щелчку пальцев. Почти все. Я так нервничала перед встречей, что мое состояние не укрылось от мамы. Радость от установки поливной системы перебил тот факт, что, выйдя из больницы, я должна была отправиться в суд. Мама вернула мне телефон». Я сделала для нее несколько фотографий на даче. «Не переживай, вам нечего делить, все закончится быстро. Или он придумает, как не отпустить меня». «Ему нечего придумывать. Детей нет, на имущество ты не претендуешь. Мне ничего от него не нужно». «Это правильно. Ничего не бери. Никита найдет способ понервировать тебя. А я хочу тебе счастья. Оно не в вещах». Мама взволнованно растерла глаза. «Забудь о нем», – попросила я. «Тебе нельзя нервничать. Если не хочешь остаться в больнице еще на неделю». «Не хочу», – произнесла она, промакивая платочком слезы и вымученно мне улыбаясь. «Меня уже везде потеряли. И на работе, и на йоге». «На работе подождут». Я отмахнулась. «Они и сами прекрасно справятся. Ты все замечательно наладила в магазине, и девочек взяла хороших». «Хороших», — согласилась мама. «Каждый день присылают отчет. И забегали ко мне вчера». «Это они принесли цветы?» Я бросила взгляд на букет из белых роз. «Нет, букет подарили не девочки», — призналась мама смущенно. «А кто?» «Мужчина. Я не говорила тебе о нем. Мы познакомились недавно, так что ничего серьезного. «Вы познакомились в больнице?» – удивилась я. «Разве это важно? Я же говорю, ничего серьезного. И мне кажется, Вадим заждался тебя. Сколько ты уже у меня?» «Ты меня прогоняешь?» «Не прогоняю, конечно, но забочусь о тебе и твоем друге». «Я не ожидала от тебя», – рассмеялась я. «Раз ты нашла здесь ухажёра, буду переживать меньше. Я надеюсь, у него небольшие проблемы со здоровьем, и в кардиологию он попал планово?» «С ним все хорошо. И еще раз повторю, ничего серьезного. «Ладно, я поняла». Заверила я маму, обнимая ее на прощание. «Ведите себя хорошо». Я шутливо погрозила пальцем. «Какая ты у меня шустрая. Нельзя оставить ни на минуту». «Боже, ты такая же ворчливая, как бабушка Дарья. Царствие ей небесное». «Все, я ушла. Люблю. Завтра обязательно заеду», – пообещала я, выходя из палаты. «Добрый день», – поздоровалась я с лечащим врачом мамы. Вадим о чем то говорил с Андреем Петровичем. «С мамой все хорошо?» «Все замечательно. Ваша мама уверенно идет на поправку», – успокоил он. «Не беспокойтесь, скоро уже можно будет забрать ее домой». «Спасибо», – искренне поблагодарила я врача, переведя взгляд на Вадима. «Нам пора», – напомнил он, словно я могла забыть о предстоящей встрече в суде. Всю дорогу мы провели молча. Я так нервничала, что почти не запомнила, как мы вошли в здание, как поднялись на этаж и остановились у нужной двери. «Когда меня вызовут, останься здесь», – попросила я Власова, указывая на невзрачного вида диванчики. «Как скажешь». Он осмотрелся. «Никита еще не пришел, сказала я очевидное. «И, скорее всего, не придет. Он потянет время». «Но я же смогу получить развод?» – спросила испуганно, прекрасно зная ответ на этот вопрос. «Не переживай». Власов обнял меня одной рукой, поцеловал в макушку. Кажется, он пристал вместо себя юриста. Шептал, щекоча губами. «Это очень плохо?» «Нет, просто процесс будет чуть дольше. Юрист выдвинет условия, можно на них согласиться или отказаться». Я рассматривала непримечательного вида мужчину. Он стоял у двери приемной судьи, поглядывая на часы. Он казался завсегдатаем этого места. «Не соглашусь», – ответила я. «И не представляю, что попросит Никита». «Да что угодно. Вернуть все подарки или возместить оплату лечения». Я вздрогнула. «Скорее всего», – произнесла я сдавленно. «Сколько обследований, анализов и приемов было в прошлом?» «Идем, тебя приглашают. Хочу своими ушами послушать, что попросит Хребтов. Если у него есть требования, то мне не дадут о них забыть». «Если», – повторила я и улыбнулась собственной глупости. «Конечно, они есть. В противном случае Никита бы пришел сам. Но я его слишком оскорбила, чтобы отпустить просто так. Все будет нормально». Власов положил ладонь на мою талию и чуть надавил, показывая, что пора идти. «Быстрее войдем, быстрее выйдем». «Я бы вообще не хотела туда заходить», – прошептала я, глядя на открытую дверь. «Если бы ты сказала об этом чуть раньше, мы нашли бы юриста, который представлял твои интересы. Хотя стоило сделать это самому». Власов говорил самим собой. «Здравствуйте», – произнесла я, перешагивая металлический порожек, отделяющий приемную от коридора. «Добрый день, присаживайтесь», – предложили нам. «Наталья Игоревна и Никита Алексеевич, верно?» «Верно», – согласилась я, переведя взгляд на незнакомого мне мужчину. «Я являюсь представителем Никиты Алексеевича Хребтова». Он говорил спокойно, неторопливо, уверенно, предоставляя документы, подтверждающие его слова. Я по очереди смотрела на судью, юриста, Власова, и казалось, что все в этой комнате были взрослыми, кроме меня. Я никогда не участвовала в судебных разбирательствах. Самым большим потрясением в жизни от встречи с государственными учреждениями были малоприятные разговоры в регистратуре поликлиники. Не представляю, как бы я выглядела и как реагировала без Вадима. «Мой клиент просит возместить расходы на медицинскую помощь. Вот здесь все договоры, чеки и выписки о подтверждении». «Это было предсказуемо», – сказал Власов мне на ухо. «Да», — согласилась я. «Плюс возместить расходы на ремонт квартиры матери супруги Никиты Алексеевича. Мой клиент предоставлял средства для капитального ремонта ванной комнаты. Также возместить стоимость услуг по демонтажу, вывозу мусора». Дальше он начал последовательно перечислять пункты один за другим. Не просто тщательно, а дотошно. Каждую мелочь. «Вот тут список использованных строительных материалов. Ознакомьтесь». Положил передо мной несколько листов бумаги. Это список приобретенной сантехники. Пока Власов просматривал договоры о медицинских услугах, я опустила взгляд на документы, лежащие прямо передо мной. Никогда не думала, что человек, с которым я хотела построить свое будущее, настолько мелочен. Крестики для укладки плитки, две упаковки. Прочла я, чувствуя, как страх и неудобство сменяются стыдом. Я не могла объяснить, почему я чувствовала стыд. За себя? За Никиту? Мне было стыдно перед Вадимом, да даже перед судьей, который, уверена, видел очень многое. «Нам нужно время ознакомиться с документами». Вместо меня в диалог вступил Власов. «Есть еще какие-то условия?» – спросил он у юриста. «Нет, все изложены в письменном виде», – ответил тот. «Отлично. Думаю, на сегодня наша встреча завершена», – объявил судья, назначая следующую дату. «Возможно, к этому времени вы сможете прийти к обоюдному решению». «Возможно», – подтвердил Власов, беря меня под локоть и выводя в коридор. «Присядь», – сказал он. «Я хочу кое-что уточнить у представителя Хребтова». Мужчины разговаривали от силы 2-3 минуты. Вадим записал что-то в телефон и подошел ко мне. «Поехали домой?» «Да», — согласилась я, позволяя себя вести. «Что мне делать?» — спросила я, когда мы вышли на улицу. «По поводу?» «По поводу развода», — произнесла я раздраженно. «Не злись». Он мимолетно поцеловал меня в макушку. «Не получается. Я чувствовала, что Никита не отстанет от меня. Тогда почему расстроилась?» «Потому что у меня нет столько денег». «А они тебе и не нужны». «Потому что ты мне их дашь?» — спросила я, не скрывая скептическое отношение к идее. «Нет, денег не дам. Я дам лучше. Рисунок денег». «Ну что ты так смотришь?» — ухмыльнулся он. «Думаю, на этой неделе я смогу подготовить расписку, по которой занимал тебе энную сумму. Нотариально заверенную». «А разве это можно сделать задним числом?» «Все можно. Если не говорить об этом слишком громко, Наталья Игоревна». «Но это же незаконно», – прошептала я, осмотревшись. «Не больше, чем наносить кому-то телесные повреждения, оскорблять или привести в отделение липовых свидетелей». «Все равно это незаконно», – ответила я, сбавляя шаг и вдыхая поглубже. В глазах на мгновение потемнело. Сердце стучало как бешеное, и к горлу подступила тошнота. «Мне не очень хорошо», – сказала я, замечая взволнованный взгляд Власова. «Дойдем до машины, и я разложу сиденье». «М-м-м». Я отрицательно покачала головой, держась за мужскую руку. «Дай мне немножко постоять». «Ну, давай», — согласился он, осматриваясь. «Может, купить холодной воды?» «Не надо, мне нужно просто постоять». «Да что ж ты за женщина?» — выдохнул Власов, подхватывая меня на руки и неся к стоянке. Я бы ответила, но кружится голова. От резкой смены положения с вертикального на горизонтальное я зажмурила глаза, едва справляясь со спазмами. «Сейчас включу кондиционер, станет легче», – пообещал мне Вадим. «Отпусти меня», – прошептала я. Он сделал еще несколько шагов. «Отпусти», – попросила я, чуть ли не спрыгивая с рук, подбегая к урне и умирая от стыда, когда организм избавился от кофе и пирожного.